Это позволило солдатам второй сдержать наплыв врага, и вскоре регулярам, атакованным со всех сторон, пришлось окапываться. Таким образом они в должной мере затянули бой, но подключившаяся артиллерия, пушки тоже входили в состав подкрепления, сыграла свою роль, разметав укрепления лагеря и организовав достаточно дыр в их обороне. Остаткам имперцев не помог даже отряд сионов, который с опозданием подоспел на помощь. Элитное подразделение потеряло чуть ли не треть своего состава, осознав, что платит жизнями за смерть всего 2-3 бойцов вольных городов, что было откровенной дикостью. Сионы отступили, наплевав на приказы своих офицеров, чем вызвали неразбериху и даже отголоски паники, прошедшие по контролируемым империей землям вблизи Фирнадена. Со стороны складов нападение также прошло успешно. Почти 3000 солдат империи, защищающие крупные запасы продовольствия, пороха и прочих расходников, были вынуждены отступить в сторону Светлого залива, через который кораблями получали припасы. Однако вторая не отпустила их, загнав в море и в должной мере окрасив воду алым. Немногие выжившие панически бежали вдоль берега, на запад, прямо в бескрайние леса Солкас, что оказалось роковой ошибкой, ибо вскоре их отряды попали в болото, где и увязли. Преследователям, которые нагнали их уже в сумерках следующего дня, открылась призабавная картина. Отлично знающие местность войска вольных городов окружили и перебили всех регулеров до последнего. К сожалению, там же солдаты второй обнаружили остатки ужасного пира перебежчиков. Сотни недоеденных трупов, которыми была забита поляна, поразили взгляд воинов, клявшихся остановить ублюдков. И такая возможность вскоре точно представится. Между тем, карательные отряды империи, направленные в Фирнаден по следам нашумевшего Маутнера, оказались уничтожены ворвавшимися в город защитниками. Перебежчики первыми пошли под нож, следом за ними быстро начали вырезать и остальных. Тысячи имперцев и их союзников бросились бежать, но основные улицы уже оказались заранее перекрыты, ведь генерал Дейчер, возглавивший нападение, своевременно связался с Логвудом, который вывел оставшихся представителей гарнизона, заняв наиболее удачные позиции. Имперцы оказались между молотом и наковальней, а знание города у всех захватчиков все еще оставалось весьма скудным. Кроме того, отряды регулеров, почти не имеющих в своем составе инсуриев, сионов и магов, император берег свою элиту, были быстро окружены и разъединены десятками тысяч перебежчиков, которые бежали от ружей и мечей солдат второй армии. Улицы превратились в потоки людей, бурлящие наводнения, рвущиеся преимущественно в западном направлении и изливающиеся на равнину через пробоины в стенах с той стороны. Забытые рвы и укрепления, которые империя готовила долгие недели осады, вновь стали актуальны как никогда. Хельмут Дейчер, лично направившийся в Фирнаден, не мешал своим бойцам пуститься в яростную погоню, загнавшую имперцев прямо под укрепление основного лагеря, на защиту которого встала элита противника, возглавляемая наиболее компетентными и умелыми командирами. Бойцы второй не рискнули туда лезть, особенно учитывая, что все победы были достигнуты скорее элементом внезапности и расслабленности имперцев, поверивших в успешное завершение осады. Никто не мог подумать о столь мощном и стремительном контрнаступлении. Проблемой было то, что империя по-прежнему имела подавляющее численное преимущество в количестве войск, и хоть уничтожение основного склада продовольствия и нужных для продолжения войны расходников существенно осложнит вражеское наступление, никто и не думал об окончании войны. Нет, это всего лишь щелчок по носу Десарандиса, который, очевидно, сейчас возьмется за Фирнаден всерьез. И я опасаюсь того, что сотворит бессмертный император, ведь в прошлый раз его думы привели к созданию перебежчиков. Но подробности о ситуации я узнал уже позже. Сейчас же, около нашего дома-убежища, мы все стояли и с интересом поглядывали в сторону дальних восточных ворот, откуда доносились уже привычные звуки бойни, ракочущим фоном которым служили нестройные боевые кличи наступающих представителей второй армии. Не сдержав любопытства, я обратился в ворона и осмотрелся с высоты. Регулеры сформировали что-то вроде арьергарда. Остатки имперцев сомкнули ряды в попытке задержать наступление солдат вольных городов. Благо, что этот арьергард быстро распадался, уступая союзникам числом. По всему городу начались стычки и столкновения, как в самые первые дни захвата. Вот только мы внезапно поменялись местами, отчего на миг я даже ощутил приятное чувство удовлетворения. Однако мерзкие мысли о будущем не хотели отпускать даже в такой момент. Тем более, что из дома убежища пока не уйти, как бы новички не ныли про трещины в фундаменте, нужно дождаться, пока скопления противника будут в должной степени оттеснены, ибо иначе мы окажемся прямо между сражающимися. В любом случае, воодушевление и радость были очень сильны. И правда, еще не все потеряно. Если сутки назад я мог думать лишь о том, как бы похитрее активировать статую Сентилы, да сбежать из Фирнадена, то теперь появились робкие ростки надежды на светлое будущее. Да кажется, картина чудовищной осады обросла совершенно новыми красками. Глава 5. Отец старается предотвратить конец света, а не приблизить. Перестань о таком думать, или сойдешь с ума, как мой брат. Но ты же сказал своему брату, что он в здравом уме. Именно так говорят сумасшедшим людям. Диалоги Великой войны. Дождавшись, пока войска второй в должной мере оттеснит имперцев, наша объединенная группа выступила вперед, направившись в сторону ближайшего входа в подземелье, хоть я и был уверен, что мы не найдем там Локвуда. Уж кто-кто, а комендант точно внесет свою лепту в борьбу с империей. Спустя полтора часа все так и оказалось. Подземные ходы были практически пусты, лишь ловушки оставались негласным укором, показывающим, что местечко то обитаемое. Но с нами был один из выживших проводников, отчего отряд успешно продвигался дальше, пока не встретил баррикады и стражу. К некоторому удивлению я заметил защитные руны, нанесенные на перекрывающие проход бревна и чистокол. Среди рун узнал не просто укрепляющие, но еще и атакующие огненную клеть, например. Пренеприятнейшая вещь. Благо, что долгого разбирательства не было, почти сразу нас перенаправили к офицеру, возглавившему оборону подземного убежища, который быстро сообщил: Локвуд на поверхности. Конкретное место не назову, от постоянного недосыпа, мужчина постоянно щурился, а лицо его было осунувшимся, бледным, с мешками под красными глазами, но зная Тольбуса, практически уверен, что он будет возле замка. Я посоветовал бы вам направиться именно туда. Можно было и не уходить вчера, хмыкнула Ская, когда наш отряд быстрым шагом направился к указанным позициям. Зато припасы собрали, криво улыбнулся я, не став напоминать о жертвах этого решения. И неплохо проредили имперцев. Неплохо, рассмеялся Грайс, солдат новичков и по совместительству сапер. Боюсь представить, что бы ты сделал, имей побольше опыта, солдаты, что главное, хороший запас взрывчатки. Вестимо снял бы голову с Десарандиса, поддержал я эту немудреную шутку, и нацепил бы себе на пояс, как он поступил с Сигнаром Исмусом. Так это не глупые слухи, тут же среагировал Гаюс. Увы, нет, пожал я плечами, хотя логики в подобном действительно не вижу. Устрашать, ты сам видел императора, заинтересовался Маутнер, а я понял, что очень зря упомянул такую подробность. Вот кто за язык тянул, а, логично, что вживую Десарандиса не видел никто из присутствующих, а сведения о нем были такими же, как, например, о далеком Азурсабба, слухами и байками, которые солдаты травили у костра. Облизнув губы, я задумался, как лучше ответить. Было дело, признался я, в разведку ведь ходил, в облике крысы, пусть и всего один раз, но зато добрался прямо до центрального лагеря, видел принца Финнилана, подслушал его разговор, ну и императора тоже мельком заметил. Отрубленная голова у него и правда висела на цепи, вокруг пояса. Говорили, что это архонт Экиздара. Эх, где же мой прекрасный артефакт обращения в крысу? Уничтожен в последнем кровопролитном бою, когда нас штурмовал настоящий легион. А ведь форма почти восстановилась уже. А как ты пробрался через определители, показывающие оборотни? Заинтересованно спросил капитан. Нам бы эти знания очень пригодились. Это было в самом начале осады, тогда еще имелись дыры в их системе наблюдения. Постарался как можно более естественным голосом ответить я. Мне выдали инструкции, как лучше идти, да и напарников дали. В общем, пожал плечами, все прошло успешно. Я, признаться, даже испугаться толком не успел, так быстро дело сделали. Чувствую, вопросов меньше не стало, но пока что отстали. А там поглядим. Проклятие, нужно лучше следить за языком. Не хватало еще вычудить что-то типа молитвы Харису. Ну не разведчик я, не шпион. На обратную дорогу к замку ушло еще 2 часа, и это не по причине размера Фирнадена. Повсюду мы сталкивались то с панически убегающими имперцами, в основном перебежчиками, то с союзниками из второй, которые зачастую тоже пытались нас атаковать, даже не разбираясь в ситуации, но пока обходилось без жертв. Я чувствовал усталость. Бессонная ночь и тяжелая схватка, заставившая выложиться на полную, не прошли бесследно. Лицо ощущалось бескровным, но при этом странно горячим, словно на коже открылись десятки мелких, незаметных глазу ранок. Я знал, что истощение брало свое. Тело и кости имели свои пределы, и все же, упорство было сильнее. Упорство и самообман. «Я отдохну позже», — говорил я самому себе. «Сейчас только найдем Локвуда и разберемся с предателем Сайксом, после чего можно будет поспать. Фирнадон временно в безопасности, у нас точно будет несколько часов или даже сутки, пока Империя и Десарандес разбираются в ситуации». Эти мысли позволяли мне идти вперед вновь и вновь. Чего уж, я даже помогал Скай и мотивировал остатки своих людей, всех четырех человек. Вскоре мы заметили шпиль замка, который, словно черное копье, возвышался над окрестностями. Темный, вблизи кажущийся бесцветным, камень делал мрачным даже заливавший его яркий солнечный свет. Приближаясь к нему, по дороге все чаще встречались мертвецы. Нет, они и без того валялись повсюду, но даже так было заметно увеличение их количества. Подходы к замку и вовсе превратились в бойню. Вонь резни и жужжание мух словно легли новым слоем над землей, и даже ветер не мог все это сдуть. Звуки и запахи, к которым я привык, обратившись в ворона, оглядел окрестности. Бои возле ворот и в городе подходили к мрачному завершению. Имперские регулеры оказались повержены и бежали, не обращая внимания на отстающих и раненых. Неповоротливые инсурии остались прикрывать их, понимая, что уже не сумеют отступить. Преследующие имперцев бойцы второй армии добивали противника в спину, стремясь реализовать преимущество по максимуму, ведь иначе беглецы быстро придут в себя и опытные командующие Десарандеса вновь превратят их в смертельное оружие. Оставленные войсками империи лагеря, разбитые прямо на территории Фирнадона, в основном внутри кварталов торговцев или на территории обширных богатых усадьб, были разгромлены так, словно по ним промчался ураган. Сотни бойцов второй, под руководством интендантов, уже бродили среди того, что осталось от побоища, собирая трофеи и отмахиваясь от трупных мух. Ряд укреплений возле восточных ворот превратились в груду булыжников, едва возвышающуюся над ковром из тел. Дымили угасающие пожары, устроенные отступающими регулярами и немногими магами. Заметил я и то, что какой-то имперский офицер смог собрать на площади перед замком приличных размеров группу бойцов, в которой даже мелькали элитные войска, отчего наши ребята столкнулись с серьезным сопротивлением и вынужденно завязли, набирая силы, дабы сокрушить врага. Вот только для имперцев это был вопрос отступления. Очевидно, они старались выиграть время для побега через то, что осталось от южных и западных ворот. Острый птичий взгляд позволил понять, что в замке также идут бои, и интуиция подсказала, это Локвуд. Впрочем, она могла и ошибаться. Вернувшись, я доложил обстановку Гаюсу и Маутнеру. Коллективное решение осталось неизменным, мы идем к цитадели. На это я лишь пожал плечами, осмотрев остатки своего смешного отряда. Ская, Сидрин, Дунар и Марлис. Четверо, среди которых трое, женщины. Впрочем, одна, волшебница, вторая, гонец, третья. Хех, новобранцем Марлис уже давно не была. Владению оружием ее обучило отчаяние. Женщина не пропустила самый главный урок о том, как остаться в живых, и далее именно он стоял за каждым навыком, который она приобретала в горниле битвы. Как и все остальные уцелевшие, умудрившиеся сохранить жизнь в мясорубке, которой обернулся Фирнадон, Марлис заслужила свое место полноценного солдата как в моем отряде, так и любой другой армии. Возможно, нам не стоит соваться прямо к сражающимся войскам, с толикой сомнения поинтересовался Сидрин. Учитывая предыдущий, не слишком приятный опыт, боюсь, нас могут принять за врага. Не бойся, лейтенант, усмехнулся Гаюс, и не путай горячие головы простых ребят с хладнокровием наших командиров. Кроме того, никто не планирует вступать в масштабную схватку, ведь нас для этого маловато. Попробуем помочь союзникам в замке, а потом, если Изин не ошибся, он бросил на меня короткий взгляд, то пообщаемся с комендантом и, быть может, сумеем понять, где сохранился предатель Сайкс. Так мы и поступили, а потому вскоре оказались возле места очередного масштабного боя. Имперские инсурии жгли огнем, а часть, уже истратив боезапас, рубились огромными тяжелыми топорами. Могучие механические доспехи поскрипывали, но качественная имперская техника работала замечательно, отчего-то пары мелькали, словно лопасти мельницы. Единственные, кто исправлял ситуацию, маги. На стороне второй присутствовало трое колдунов, которые азартно уничтожали инсуриев, пользуясь тем, что те физически не могли до них добраться. Волшебники охранялись пуще зеницы ока, и хоть доспехи пока что защищали инсуриев, я был уверен, победа на стороне второй. «Думаю, тут справится и без нашей помощи», — негромко произнес усатый сержант Лотер, аналогично оценив положение. «Мы и не планировали здесь задерживаться», — едва заметно нахмурился Маутнер. «В цитадель», бросив смазанный взгляд на площадь, я кивнул и направился следом за остальными. «Да». Вторая армия громогласно заявила о собственной неотвратимости. То, что имперцы несли другим, теперь принесли им самим. Нас всех столкнули в мир безумия, и нынче каждый должен вытащить себя из бездны, вырваться из этой нисходящей спирали. Из ужаса должно родиться горе, а из горя – сострадание. А потому, несмотря на все больше подводившее тело, моя решимость, мой дух, становился лишь крепче. Пора закончить эту битву, а следом и войну. Пора подарить земле мир. Когда мы заглянули в замок, то почти сразу наткнулись на группу солдат в характерной форме второй армии. В руках окровавленные мечи, за спиной ружья, чьи штыки окрашены красным. Бойцы обшаривали тела убитых регулеров, ловко проверяя их карманы и снимая элементы формы, такие как ремни, сапоги и шнуровку. Заметив нас, они было напряглись, но быстро узнали как одежду новоприбывших, так и татуировки, которые демонстративно показали полосы свои. Ухмыльнулся один из мародеров, хлопнув ближайшего товарища по плечу, а потом увидел и других, меня с остатками гарнизона. И хоть мы давно были одеты далеко не в форму защитников города, он моментально сопоставил факты, осознав, с кем объединились их товарищи. «Первая армия», — громко рявкнул солдат, не опасаясь, что звук привлечет излишнее внимание. «Как вам наш дар освобождения, надменный сукин сын?» Я решил проигнорировать вопрос, тем более, что вперед выступил Маунтер. «Хаэм, а чего не гаюс? Харис, разбери их внутренние распорядки. Цитадель отбита?» — поинтересовался капитан. «Иначе, вероятно, вы не стали бы заниматься мародерством, называя это как хочешь», — сплюнул боец. «Но вы, ребята, очевидно не принимали непосредственного участия в горниле первых боев второй, раз не осознаете ценность некоторых вещей, которые не зазорно добывать из любых источников», он на миг растянул губы в скалящейся ухмылке. «Да, замок зачищен. Признаться, в нашей помощи практически не было нужды, ведь когда мы подоспели на выручку, то ваш комендант уже и сам со всеми расправился». «Прямо-таки лично», — хохотнул Гаюс. Солдаты поддержали смех. «Практически», — кивнул их улыбающийся лидер. Но с его полудохлыми доходягами полностью зачистить замок и правда походило на подвиг. «Мы именно такие, солдат», — без всякой иронии ответил ему я. «Люди, чьи силы оказались надорваны, но не сломлены». Маленькие темные глаза бойца посмотрели на меня, а потом и на остальных, тех, кто, как и я, не носил форму полос или второй, но стоял среди людей Маутнера. «Ты ведешь отряд женщин», — с долей удивления озвучил он. «Фернаданских женщин», — сухо поправил я, — «самую выносливую силу в городе, хотя мы лишь недавно сумели ее обнаружить. Они теперь, новый гарнизон Фернадана и представители первой армии, чем делают нас сильнее». Слова вызвали мгновение неестественной тишины, которые нарушали лишь звуки непрекращающейся уличной свалки. «По пути мы везде видели ваши трупы», — не представившийся солдат пожал плечами. «Слишком много, но мертвых имперцев было еще больше, не так ли?» — наклонил я голову, отчего боец широко осклабился. «Было», — согласился он, — «но лишь благодаря перебежчикам. Знай, колдун, враги, которых вы сумели убить, были слабы. У тебя есть отличный шанс повторить эти слова, когда император введет сюда свои легионы», — хмыкнул я. «Очень рассчитываю, что помощь столь легендарного воина запомнится всем и каждому». «О, она запомнится», — кивнул мужчина. «И я не побегу. Хотя бы так», — едва слышно пробормотал Сидрин за моей спиной. Прекращая его провоцировать, «Изин», — шепнула мне Ская, — «не для того мы сюда пришли. Меня зовут сержант Урген Видлар», — представился он. «Это», — кивок в сторону мужчины, сидящего прямо на чьем-то трупе, «Шада, мой брат», — тот приподнял руку, рукава на которой были измазаны в крови. «Мы присоединимся к вам, ибо как раз закончили здесь. Цитадель была зачищена до нас, а комендант вскоре найден там же, где некогда стоял Дирас Эдли, в главном зале. Место, где я вел большинство дел, прокомментировал он, заметив нас. Приветствую, Изин, и вы, Логвуд посмотрел на Маутнера и Гаюса, бойцы второй. Здесь мы и задержались, а вскоре, когда подтянулся Эдли, организовали штаб. К этому моменту бой на площади уже закончился. Остатки имперцев сбежали, бросив солидную часть своих сил. Для них теперь одинаково рискованно что оставаться здесь, что пытаться перебраться через стены, пояснил Тольбус. К обеду Фирнадон, не считая отдельных районов, снова оказался в наших руках. Надолго ли? Момент, когда к организованному собранию подтянулся Хельмут Дейчер, а также его офицеры, я не застал. Едва ситуация более-менее наладилась, как я, даже не узнав, обнаружили ли мои новые союзники Гектора Сайкса или нет, направился на второй этаж. Целью были комнаты, которые я и начал сноровисто изучать. Отыскав первую же, имеющую в наличии кровать, сразу в нее и завалился, даже не раздеваясь. Никаких сил не оставалось даже чтобы поссать, что говорить о чем-то большем. Уже сквозь сон различил слова Скай, которая что-то произнесла, стоя возле открытой двери, но желания вникать в суть в себе не обнаружил. Не маленькая, сама справится, что бы там ни произошло. Не знаю, чего было нужно девушке, но позже я периодически слышал какие-то шумы, отдаленные крики, даже обстрел артиллерии, но он проходил фоном. Все проходило фоном. И это одна из весьма интересных особенностей нашего организма. Чувство безопасности, неважно, мнимый или настоящий. Здесь, в замке, после прихода второй, я ощутил это самое чувство. Оттого ранее чуткий сон превратился в глубокий и всеобъемлющий. Глаза распахнул сам, очнувшись в полной темноте. Сложилось ощущение резкости, словно кто-то вылил на голову ведро ледяной воды, что, конечно же, было не так. Моргнув, по новой осмотрелся, ощущая себя хоть и не идеально, но на порядок лучше, чем было ранее. Привыкнув к темноте во время сна, удалось почти сразу различить контур объектов, а потом память послушно подсказала местоположение. Ага, цитадель Фирнадона. Теперь пожрать бы, хрипло буркнул я, подавив желание еще немного полежать, сугубо просто так. Нет уж, не стоит расслабляться настолько сильно. Может быть, потом, в следующей жизни, хмыкнул я, невольно вспомнив про мир за порталом. Что если я снова окажусь там? Что если задержаться там? Вздохнув и едва поднявшись, ощутил головную боль, отчего выругался. Проклятие, за что Харис наградил человечество множеством ограничений. Мало спишь, болит голова, много спишь, болит голова. Однако подлечить мне ее оказалось некогда. Переполненный мочевой пузырь, судя по окну и темноте за ним, я спал не менее 10 часов, потребовал немедленно уделить ему внимание. С трудом найдя в незнакомых апартаментах соответствующее помещение, справил малую нужду, отчего мозги словно бы встали на место. Впервые появились хоть какие-то осознанные мысли. «Я воняю, как грязная свинья», – проворчал я, после чего сотворил холодный огонек, осветив помещение. Похоже, оно играло роль общей уборной сразу для нескольких комнат, 3, судя по количеству дверей, но сейчас пустовало. Еще бы, подавив чувство голода, я решил заняться проблемами по мере возможности, а потому приступил к обыску сего чудного места. Быстро удалось отыскать небольшой таз и кусок мыла. Найдя последнее, даже удивился, ведь перебежчики должны были вытащить отсюда все, имеющее ценность. Ах да, крестьяне и мыло, понятия несовместимые, криво усмехнулся я, а потом создал горячей воды и принялся отскабливать себя, периодически применяя магию. Ну и ругаясь, тоже периодически. Очень жалел, что не имелось возможности как следует отмокнуть в ванной, но еще больших по размеру емкостей найти не удалось. Бродить же по всему замку счел достаточно глупой идеей. Колдовать же попросту не хотелось. Можно было, конечно, растянуть стенки таза производственной магией, поднять края, расширить дно. Нахер, фыркнул на это. Хватит расслаблений, еще от прошлого голова болеть не перестала. Надо ускоряться и пойти пожрать. А еще я ощущал, что нужно заняться самолечением, ибо не только голова беспокоила меня. Я уже несколько дней чувствовал неприятное покалывание в области почек, застудил, плюс меня напрягал мизинец на правой ступне, ударился им во время одного боя, но не обратил внимания. Потом палец вроде как прошел, но все равно периодически ныл. Вряд ли перелом, тогда боль была бы куда сильнее, но трещина в кости или нечто подобное, вполне реально. В общем, нужна диагностика и вдумчивое лечение. Самому заниматься этим будет очень неудобно, но другого выхода я не видел. Просить Вирта, не думаю, что он откажет, но точно станет попрекать, дескать, там ребята лежат без рук и ног, с пулями в потрохах, а я тут ною, что у меня пальчик, видите ли, болит. Воображение так четко и скрупулезно представило этого раздраженного целителя, что меня аж перекосило. В жопу его, мотнул я головой, а потом зашипел от боли, механически отметив, как длинные пряди мокрых волос шлепнули по шее и ключицам. Зарос. Закончив с мытьем, организовал себе стрижку, так, как ее видел. То есть никак, грубо срезал лишнее, обойдясь даже без зеркала, ибо не имелось его тут. Может, раньше и было, но такую ценность попросту вытащили. После волос, сполоснув голову, приступил к чистке и ремонту одежды. Физически не хотелось надевать нечто столь грязное, а потому проблема переплюнула даже лечение. Благо, что мойка помогла мне взбодриться и ощущать себя гораздо лучше. Так я и занимался, всем понемногу. Успел в должной мере очистить и подлатать одежду производственной магией и даже залечить часть своих ран, включая голову, как дверь, не та, через которую сюда зашел я, в помещение дернулась. В ванную комнату заглянула заспанная хмурая Ская, которая изначально даже не заметила меня, едва не пройдя мимо. Уже начав снимать штаны, девушка услышала демонстративно громкий кашель, отчего ее взгляд уперся ровно в меня. Я буквально видел, как она мысленно выругалась, потом на миг задумалась и метафорически махнула рукой. «Отвернись, не придумывай сложностей», — хрипло пробормотала волшебница, заставив меня закатить глаза, но послушно выполнить просьбу. Далее лечение я проводил уже совместно со Скай, которая занималась ровно тем же, что делал я около часа назад, водными процедурами. Совместные переглядывания и обмен короткими, скупыми фразами вскоре довели до логичного финала. Оставив в ванной комнате одежду, обувь и все прочие вещи, мы оказались в помятой со сна постели, где предались естественной и очень горячей страсти. И откуда только силы и желания нет, силы понятно, и я, и Ская успели отдохнуть. Но как же голод? Хотя своего рода голод мы и удовлетворяли. Возможно, это наш единственный раз, произнесла девушка полчаса спустя. И это я еще считал хорошим результатом. Впрочем, в это время и правда нельзя было слишком сильно увлекаться процессом. Уверен, вскоре начнется наступление и к этому времени будет лучше оказаться сытым и вылеченным. Обнаженная Ская с линцой поднялась на ноги, позволив моему взгляду пройтись по стройным, даже чрезмерно, бедрам и тонкой талии. И пусть на ней отчетливо проступали ребра, но девушка все равно создавала ощущение красавицы. Посмотрев на меня, она улыбнулась, считывая реакции, а потом провела ладонью по животу, куда я излился, размазав семя по коже. «Не думаю, что от Фирнадена отстанут», — дополнила Ская ранее сказанные слова. На миг я задумался, а может все-таки повторить, разве империя и всяческие проблемы не подождут еще часок, и все же, с сожалением, вынужден был отказаться от подобной идеи. Может быть, позже. Именно этого разговора я ждал, после того, как мы в кои-то веки занялись сексом. Закинув руки за голову, усмехнулся я. О, Ская притворно округлила глаза. Я забыла, что нужно упомянуть чувства и обсудить процесс. И как тебе, Изин, все понравилось? Ехидно улыбнувшись, девушка подошла и наклонилась ниже. Может, я у тебя еще и первой была, а может и была? Вытянув руку, нежно коснулся я ее щеки. Или это плохо? В моей жизни было мало женщин, с которыми я делил постель. Однако пока что мне везло находить непохожих друг на друга личностей, каждая из которых казалась в чем-то особенной и приятной. Хаем, снова улыбнулась Ская, позволив моим грубым пальцам ласкать свою кожу. Но через миг девушка нахмурилась, подавшись ближе. А это что? Ее тонкие пальцы едва не обхватили меня за подбородок, но я сумел поймать испачканную девичью ладонь на половине пути. Ты, не поняла она, а потом посмотрела на руку. Какие привередливые. Буркнула волшебница, потянувшись второй ладонью, чистой. «У тебя такая странная линия загара на шее. Нет, чуть выше, на подбородке». Я застыл, едва удержавшись, чтобы не вздрогнуть, будто бы старый разрез. Ская потянула меня за шею, заставив приподнять голову, а потом ее пальцы коснулись места приживления чужого лица. Очевидно, никто не планировал, что я решу с ним полноценно жить. И хоть ни отторжения, ни иной ерунды не имелось, я периодически следил за этим, но все срослось просто замечательно, но вот такая мелочь, как неравномерный загар из-за шрама. Сильно заметно, мой голос дрогнул. Что это? Во взгляде девушки отражалось лишь любопытство, ничего более. Ох, как бы мне, ха-ха, хотелось посмотреть на твою реакцию, если бы я сказал правду. Правда, не думаю, что хоть когда-нибудь рискну добровольно поведать этот маленький секрет. В одном из боев меня зацепили ножом, провел я пальцами по месту среза, а потом улыбнулся и потянул скаю ближе, отчего девушка аккуратно, будто кошка, нырнула под мой бок. Крови натекло до хера и больше, но откачали. Боев, удивилась она, мы ведь почти все время группой воевали, ты в одиночку уходил всего пару раз и всегда возвращался без травм. До нашей первой встречи, пояснил я, то есть до той встречи, возле кабинетов наблюдателей, наставников, медленно произнесла девушка, имеешь в виду, я моргнул, а потом невольно дернул левой рукой, который как раз удерживал волшебницу за плечи, прижимая нежное, но чуточку костлявое тело к своему боку, а ведь только недавно думал о том, чтобы не запутаться. Конечно, сделав вид, что ничего такого не произошло, согласился я, дурацкая привычка, которую в меня вбивали, перед началом вылазки в лагерь имперцев, еще до основного штурма. Ты очень сильно изменился, Изин, Ская перевернулась, умастившись на мне своей грудью. Приятное чувство, которое, тем не менее, не вызвало даже намека на шевеление ниже пояса, хотя ранее, несомненно, поглотило бы меня с головой. Ранее, не сейчас, поднятая тема требовала максимальной осторожности. Признавайся, кто ты и куда дел настоящего. Первым желанием было ударить. Водный хлыст на максимальном давлении разорвет ее на две половинки. Потом сразу же контрольная капля в голову. Тело нарубить до неузнаваемости, а потом забросить в таз, в котором принимал ванну. Следом нарастить сверху крышку при помощи производственной магии. Убедиться, что полученный фарш будет тщательно запакован и нигде не осталось даже маленькой щели, чтобы не начало вонять. Итоговую конструкцию спрятать в стену, разобрав ее часть при помощи той же производственной магии. Без наличия трупа, Ская просто исчезнет. Где она, куда пропала, кто бы знал. Во время осады точно будет не до этого, а там все просто забудется, верно? Но вместо этого я поцеловал ее, а спустя миг ощутил, как руки девушки обняли меня, показав, что предыдущие слова являлись лишь шуткой. Шуткой, от которой мое сердце забилось так же сильно, как во время боя с вражеским Сионом. Шутка, которая почти привела к тому, что Ская оказалась бы нашинкованным на куски мяса с костями и кровью. Можно вывести человека из империи, но нельзя вывести империю из человека. Громкий стук прервал нас в момент, когда поцелуи начали углубляться. Пальцы моей левой руки уже гуляли у Скай между ног, ощущая жар и влагу. Мы оба понимали, что одного раза решительно не хватило. Мало. Проклятие. Прошипела девушка, а потом, напоследок, легонько куснула меня за шею. «У нас ничего не было», — успела проговорить она, после чего поднялась и стремительной тенью нырнула в сторону уборной, где мы оставили часть наших вещей. «Не было», — приподнял я бровь. «А почему?» — мысли закрутились вокруг странного нежелания Скай принять факт произошедшего. «Она что, стесняется? Кого? Меня? Или других?» «То есть у волшебницы до сих пор сохранилось чувство стеснения?» «После всего, через что мы прошли, зайдите», — крикнул я, подтянув плед, которым прикрыл себя ниже пояса. «Господин Изин», — это оказался гонец, смуглокожий мальчишка, лет 15. «Поручение командира Гаюса. Докладывай», — обнаружив нижнее белье, я принялся одеваться, никого не стесняясь. «КХМ», — откашлялся он, отвернувшись в сторону, однако говорить продолжил, причем весьма бодро. Допрос захваченных имперских офицеров дал результат. Мы выяснили места, где до сих пор присутствуют силы противника. Командир Гаюс считает, что в одном из них может скрываться предатель, и он не сказал, кто именно. Парень пожал плечами. Повелел найти вас и позвать. Там ожидается крепкая оборона, нужны маги. Еще бы, проворчал я, порадовавшись, что успел привести в порядок себя и одежду. Чего уж, даже неожиданное, но очень приятное углубление знакомства со Скайей организовал. Жрать только хотелось, аж живот крутило. «Дай минуту одеться, доведи. Мне поручено собрать еще четверых, ваш отряд, сэр», — добавил он. «Я ведь скоро привыкну, что меня сэром зовут. А что будет после войны, если доживу? Хех, интересно, что случится быстрее, смерть от старости или от пули? Вот вместе и пойдем», — хмыкнул я, а у самого снова возникла надежда на ультиму. «Пусть будет ультиму. Вдруг я стал вечным магом?» «Ха, как император, сэр, мне мало что известно», чуть тише и слегка смущаясь продолжил говорить паренек, «просто если вы пойдете громить имперский лагерь, то, не мямли», подтянул я рейтузы, привычно их подвязав и мимолетом подметив, что умудрился снова похудеть, опять, куда сильнее, и так уже прохожу по категории, тощий, но жилистый, скоро ветром будет сдувать, да не наколдованным, а самым обычным. Мысли о ветре напомнили желание потренировать другие стихии, так как потенциал, ведь если бы я не владел водой или землей, либо владел ими хуже, то сумел бы дожить до сегодняшнего дня, не факт, и даже не начиная думать об ультиме, один лишь Харис знает, что там с ней, Харис, а могу ли я все еще продолжать обращаться к нему, понятно, что привычку так просто не убить, но, эх, кто там вместо него, триединство, я им больше ругаться привык, чем восхвалять, и почти не знаю никаких традиций, молитв или праздников, сука, да меня чудом до сих пор не разоблачили на этих мелочах, простите, сэр, вытянулся излишне молодой гонец, у меня младший брат есть, до последнего в подземке отсиживался, а при вчерашнем штурме города второй, вместе с отрядом на поверхность вылез, их имперцы захватили, причем регулеры, а не перебежчики, так что жрать никого не стали, но куда потом делись, ни малейшего понятия, может за город вышли, а может еще где-то тут, я подумал, может быть он у них в плену, младший брат, покосился я на него, так точно, подтвердил он, ему 11, у многих из не слишком разборчивых солдат, маленькие мальчики ценятся на уровне девушек, и если его не убили, то быть может участь паренька оказалась гораздо хуже, чем простая смерть, этого я, конечно, говорить не стал, хотя чувствуется, гонец и сам должен понимать, всех пленников, которых встретим по пути, мы конечно же освободим, уверенно ответил я, иного и быть не может, в нашей ситуации важен каждый, будь он умелым бойцом или обычным гражданским, спасибо, сэр, улыбнулся смуглокожий паренек, рано благодаришь, нашел я свои сапоги, после чего оглядел комнату на предмет того, не забыл ли чего-нибудь, но вроде бы взял все, Скэ уже успела одеться и встретила нас, разыграв бездарную сценку удивления и незаинтересованности, она столь демонстративно изображала, что между нами ничего не было, что я даже наступил ей на ногу, шепнув, чтобы перестала валять дурака, конечно же на меня за это обиделись, следом добрались до Дунары, если бы не гонец, я бы даже не узнал, в какой комнате она находилась, разбудив девушку, ее сонная мордашка вызвала мимолетное умиление, но естественной реакции организма не последовало, Скэ успела снять уровень моего напряжения, пусть и не до конца, я дал Дунаре немного времени, собраться, привести себя в порядок, а потом искать нас в столовой, но мне приказали сразу к командиру, потерянно пробормотал парень, я не ел больше суток, ответил гонцу, хлопнув его по плечу, дай хотя бы паек возьму, а там дожидаемся Дунару и сразу идем, Сидрин и Марлис тоже обнаружились в столовой, парочка обсуждала дальнейшие действия и наше в них участие, наверное я бы уже сидел среди них, если бы не утренняя разминка со Скай. Под торопящим взглядом гонца торопливо набрал горячего мяса и хлеба, последние запасы, как объявил повар, похоже теперь надежда лишь на провиант, который подвезла вторая, приступив к трапезе прямо на ходу. Скэ, вдобавок, не забыла взять немного и для запоздавшей Дунары, дождавшись которую, моя маленькая группа быстрым шагом направилась на улицу, где вскоре встретилась с Маутнером и Гаюсом, которые уже выстроили людей. Полосы расположились на площади, подле цитадели, ныне все трупы отсюда убрали, а потому она казалась на удивление пустынной, я не заметил ни крови, ни обломков оружия, лишь выбоины от пуль, да разбитую брусчатку, следы применения сильных чар или взрывчатки, может гранаты инсуриев, а может от солдат второй, людей кроме их отряда не имелось, говорю же, пустынно, ощущение города-призрака, который забросили и оставили лишь руины, выбитые окна, трещины в стенах, обрушенные перегородки, осколки артиллерийских снарядов, людей второй, пришедших в качестве подкрепления, не хватило, чтобы дать Фирнадону иллюзию жизни. Сейчас они, очевидно, заняли ключевые направления, усилив оборону. Командиры стояли возле обломка каменной колонны, которая весьма удачно заменила им стол. Сверху лежали потрепанные от частого изучения карты города и его окрестностей. Вовремя, кивнул капитан, заметив нас, а потом махнул рукой гонцу, отпуская его. Птички запели, А потому у нас есть сведения о целых трех точках Фирнадена, где закрепились имперцы, его палец уткнулся в карту, где мелкими камешками, очевидно, были обозначены нужные позиции. Первую я разглядел возле старой таверны «Одинокий олень», вторую – у внутренней башни возле южных ворот, третью – у садов, возле северо-западного участка стены. Одна из них под контролем графа Маргрима. Маутнер на миг замялся, во всяком случае была, ибо не уверен, что он все еще тут. Ох, надеюсь, что отец не допустил такой глупой ошибки. Зачем оставаться в захваченном городе? Уверен, его отряда телохранителей сионов хватило бы, чтобы успешно покинуть его, даже в той, вчерашней заварушке. Разве что у него был конкретный приказ? Не, глупости. Никто не стал бы приказывать целому графу что-то самоубийственное. Тем более, что ситуация у империи, хоть и неприятная, но отнюдь не смертельная. Верно, мысленно вздохнул я. Империя не бьется в предсмертных конвульсиях. Десарандес наверняка видит ситуацию совсем иначе и уже готовится ее перевернуть. Скорее всего, у него есть план, который находится в процессе реализации. Да план, уверен, у него есть план на что угодно. Может ли быть так, что перебежчики, не просто месть Мабасу и средства сократить потери своего войска, а заранее продуманный стратегический ход, что если император изначально знал о сложности захвата Фирнадена? Война, старый приятель Десарандеса, который знает ее от и до, и хорошо бы, чтобы командование вольных городов не забывало об этом, дабы оставалась хоть какая-то надежда вырвать клыки у этого змея. На данный момент у императора сохранялось солидное численное преимущество, а что хуже всего, он сохранил самые смертоносные свои войска, элиту, которую не пускал в город, опасаясь статуи Сентилы. Однако, несмотря на наш козырь, у Десарандеса есть множество способов покончить с нами. Он будет глупцом, если не воспользуется одним из них. Что получается? Вероятнее всего, нас все-таки уничтожат. Рано или поздно. Я уже как-то обдумывал этот момент. И что будет после? То есть предположим, что мы отступим к той же Сауде. А что дальше? ХММ, да, вчера мы отбили Фирнаден. Но надолго ли? Увы, такими маленькими победами не выиграть войну. Император жертвует лишь откровенным мусором, удерживая у себя сотни тысяч опытных и смертоносных бойцов. И рано или поздно мы столкнемся с ними. Но даже если Маргрима там нет, продолжил Маутнер, велик шанс, что предатель до сих пор скрывается в городе. Один из имперских офицеров доложил, что Сайкс словил пулю во время вчерашнего контрнаступления второй. Если поблизости не было хорошего лекаря, то не факт, что его рискнули бы перевозить в имперский лагерь. Лекари редко появляются на передовой, кивнул я, хотя с учетом того, что Фирнаден был захвачен. Верно, мрачно кивнул Гаюс, шанс есть всегда. К сожалению, какая из трех этих точек нужная, мы так и не узнали, капитан развел руками. Придется действовать наобум, ибо даже с усилением от войск второй, черные полосы не сумеют ударить по всем трем направлениям сразу. Кстати, да, неужели имперцы столь сильно закрепились там, удивился я. Почему армия еще не занялась ими? Занимается этим прямо сейчас, усмехнулся Гаюс, указав на себя пальцем. История творится буквально на глазах. Это был не глупый вопрос, словно в свое оправдание высказал я. Вчера войска Хельмуда Дейчера разгромили всех оккупантов, но три эти лагеря так и не подверглись осаде и захвату. Почему? Крепкие позиции, скривился Маутнер. У второй не так много сил, как она хочет показать, чтобы забрасывать их мясом. Плюс туда отступила часть имперцев, добавил Гаюс. Хорошо бы действовать поэтапно, не создавая трудностей на ровном месте. Поэтому вчера Фирнада начистили от шелухи. Сегодня доберемся до мякоти. Укрепленные позиции в городе-крепости. Если занять грамотную оборону или подключить магов, которые нанесут руны, то даже обычный дом можно превратить в очень опасное и практически неуязвимое место. Говорю как тот, кто сделал нечто похожее. Сколько же будет потерь во время ожидаемого штурма? И все ради предателя. Доберемся до мякоти, как высказался Гаюс. Хотя нет, не только ради предателя. Нам в любом случае пришлось бы зачищать эти позиции. Да, так и есть. Помнится, Гильям Кауэц писал, что каждому действию соответствует свое время, некая пора, когда его совершение не требует от человека никаких особых усилий и даже соответствует велению собственной души. Нет никаких гарантий, что суждения, свойственные какому-либо моменту или возрасту, сохранятся в будущем, что праведность и благочестие останутся таковыми, как ни в чем не бывало. Мы все, так или иначе, осознаем это, и в наших душах всегда присутствует своего рода гибкость, позволяющая меняться, когда того, порою мягко, а порой и беспрекословно, требуют обстоятельства. Однако же ненависть, как и любовь, неразрывно связывая с другими людьми, зачастую делает нас несклонными к компромиссам. Ненависть есть грех, но грех, противопоставленный другому греху, ибо что за душа может быть до такой степени переполнена скверной, дабы желать зла невинному, или хуже того, герою? Падший генерал Гектор Сайкс обязан был быть злодеем, хотя бы ради того, чтобы эти люди не могли винить в будущих потерях самих себя. И вот, банальная операция по зачистке превращается в эпос о величии, мести и справедливости. «Мы все равно их прикончим, не так ли?» – спросила Ская. «Зачем они остались? Чего ждет Десарандес?» «Вопрос, ответ на который знает только сам император», – проворчал сержант Лотер, также стоящий рядом. «Комендант считает, что имперцы собрались держать оборону внутри города», – процедил Гаюс. «Повторить подвиг, ваш или тех некромантов?» «Некромантов?» – переспросил я. «О ком речь?» «О ком не знаю», – мотнул он головой. «Но эта группа магов умудрилась удерживать одно поместье на поверхности города все время штурма. Их пытались захватить дюжину раз, но все время вынуждены были сдавать назад». «Неплохо», – удивленно воскликнула Ская. «Они сейчас здесь, будут участвовать, где-то здесь, это точно», – Маутнер пожал плечами. «Очевидно, что сейчас тоже чем-то заняты, но конкретику мне не сообщили. Кроме нас», – кивнул я на волшебницу, – «другие маги будут участвовать в вылазке». «Комендант приставил нам Эрмиса», — кивнул капитан. «Он, в форме птицы, сейчас на разведке». «Ага, мой друг. Хорошо бы, чтобы оборотень увидел Сайкса, дабы мы точно знали, на что идем», — буркнул Гаюс, а потом указал в точку на карте. «Наша группа берет на себя укрепление у садов, возле северо-западной стены. Там небольшая фруктовая роща, ныне полностью перекопанная. Ублюдки засели крепко, организовали земляные валы, чистоколы и ловушки. Оборона также подкреплена инсуриями. Придется действовать осторожно, но быстро. Лагвуд ожидает, что в ближайшее время империя вновь пойдет на штурм. К этому моменту надо зачистить все их позиции в Фирнадоне, чтобы у ублюдков не было готового плацдарма. План имелся лишь черновой. Действия во многом зависели от разведки, которую представлял друг Изина, мой друг Эрмис. И в отличие от Скай, он вызывал у меня подспудные опасения. С другой стороны, я уже столь долго воюю на стороне Фирнадона и убил стольких имперцев, что попросту не верю, что меня могут объявить предателем. Даже если вскроется факт смены лица, в ближайшее время надо раздобыть зеркало и убрать шрамы, то его скорее сочтут криво сделанной операцией. У меня идеальная репутация, насколько это возможно в такой кровавой сече. Но с другой стороны, по законам военного времени, боюсь, что даже обычный факт подозрения уже может заставить руководство первой или второй направить меня на проверку, результат которой покажет весьма и весьма неоднозначные факты. Надо оно мне? Нет, не надо. Все нормально? Тихо спросила Ская. Ты такой задумчивый. Все отлично, хрипло ответил я, по инерции завладев ее рукой. Девушка дернулась, желая было вырвать ладонь, но я лишь крепче сжал тонкие пальцы. Признай это, то, что случилось, не ошибка. Я и не отрицала, она прекратила дергаться, а потом покосилась по сторонам, просто не хочу, чтобы про нас знали. Почему? У меня были мысли, но озвучивать их не желал. Хотел узнать ее собственные доводы, а не мои же, поданные под другим углом. Ну, волшебница ненадолго замолчала, это против правил. Пожалуй, пожал я плечами, выставлять подобное на показ точно будет не лучшей идеей, но и изображать, что ничего не было, тоже. Я, а что, собственно, было? Прищурилась Ская. Ничего такого, верно, улыбнулся я, ничего такого. Тень птицы позволила прекратить этот затянувшийся разговор. Я думаю, нам нужна некоторая пауза, время, чтобы уложить ситуацию в голове. Быть может, если оба выживем, то этой ночью. Ха, а главное, чтобы не начался новый штурм. Ястреб приземлился на площади, обратившись в парня, одетого в потрепанный старый камзол. Эрмис отряхнулся, это не сильно помогло, и огляделся, выискивая командиров, которые уже направились к нему. Я пошел вместе со всеми. Нужно было понять, как будем действовать дальше. Ская, оглянулся я, посмотрев на девушку. Надо послушать, маги должны быть в курсе ситуации. Заторможенно кивнув, она двинулась следом. Не знаю, откуда в ее темноволосой голове все эти правила, вбитые, вероятно, в магической школе или военной учебке. И даже не знаю, стоит ли тратить время, чтобы выбить их, или просто позволить ситуации идти своей чередой. Не так, чтобы сильно много узнал, Ирмис начал доклад с оправданий, что моментально испортило мне настроение. Не люблю, когда так начинают, словно заранее знают, что не сумеют дать того, чего хотят остальные. Сами знаете, территория садов сильно открытая, спрятаться можно или высоко в небе. Откуда же мы знаем, кто как, а я впервые здесь, негромко фыркнул сапер Грайс. Но тогда и обзора толком не будет, продолжал парень, притворившись, что не услышал чужого бурчания. Можно было осмотреться, разместившись на крышах ближайших домов, окружающих сад, однако там засели регулеры. Небольшие группы, человек по 10, скрытно не подобраться, недовольно буркнул Гаюс. Малой группе, под маскирующим барьером, предложил я, можно попробовать подойти впритык, а там кому-то забраться выше и тихо вырезать их. Бесшумно забраться на крышу дома и вырезать сразу 10-х, Маутнер скептично приподнял бровь. Будь у нас пара опытных сионов, можно кинуть взрывчатку, хмыкнул Грайс. Заметно, но сразу минус 10. Тогда и без взрывчатки можно, закатил я глаза. Пара мощных магических атак сметет их всех. Сомневаюсь, что у кого-то из обычных вояк есть слеза. Но разве смысл их расположения не в том, чтобы уведомить основные силы о нападении? А что если пробраться со стены? Предложил Гаюс, указав на карте. Командир имел в виду основную крепостную стену, защищающую Фирнадон. Что там на ней, Ирмис? Требовательно уставился он на мага. Тоже регулеры, две группы. Там же Равелин проходит, вот они друг напротив друга и расположились, пояснил колдун. Защищают и наблюдают за противоположными направлениями. Снять одновременно, предложил я, магов, чтобы организовать две группы, зашедшие с разных сторон. У нас хватит, динамический маскирующий барьер не так сложен, даже если его растянуть. А ежели еще диверсию предварительно организуем, то вообще красота будет. Все-таки предстоит бесшумное убийство, Седрин наморщил лоб. Это проще, чем вначале бесшумно забраться на крышу дома, а потом там же тихо убить противника и повторить на нескольких точках. Последнее звучит как довольно сложная затея, но какую я сумел придумать сходу, почесал лоб. Но то я, юный и неопытный маг, другие, быть может, подскажут более стоящую идею, какую диверсию хочешь. Сброс бомбы с воздуха, поинтересовался Грайс, чьи мысли, казалось, всегда ходили вокруг взрывов. Контроль неба там хороший, так что придется взлететь высоко, в лес Ирмис, а после пожал плечами, значит, точность будет аховой. Скорее всего бомба прилетит сильно мимо цели. Подорвем пустующий дом, возле ворот, постановил Маутнер. Все равно на совещании с Логвудом решили, что стоит перегородить часть улиц, вот и поможем заодно. Тратить взрывчатку на такое, сапер поджал губы. Могу рунами расписать, предложил я, отчего Ирмис покосился на меня с четко видимым удивлением. Пришлось многому научиться, хмыкнул я, поймав его взгляд. Парень слабо улыбнулся и кивнул. Чтобы потом резко бежать к стене и обходить дома через западный рынок, нахмурился Гаюс. Не пойдет, долго. В виде ворона, озвучил я еще один вариант. У нас есть взрывчатка, уверенно провозгласил командир и стальным взглядом уставился на Грайса. Сапер вздохнул и почесал задницу. Будет, негромко проворчал он. Куда денется? Выступили мы практически сразу. Людей разделили на три группы. Две из них пройдут через северо-западную стену, клещами. По плану важно снять обе группы караульных тихо и незаметно, поэтому маленькие отряды проберутся поближе под маскировочными барьерами, атаковав стремительно и тихо. Один отряд буду прятать я, второй – Ская. Ирмис подстрахует девушку и проведет разведку, когда их группа выйдет на стену. Аналогично поступлю и я. Если проблем не возникнет, то после устранения караульных мы объединимся и спустимся в сады, где в центральных усадьбах разместилась основная масса противника. Действовать продолжим в маскировке. На этом этапе, для отвлечения внимания, третий отряд подорвет здание, засыпав обломками улицу с противоположной от нас стороны. Это заставит имперцев оттянуться подальше, освобождая нам должное пространство, чтобы отыскать Сайкса или ударить ублюдкам в спину, в зависимости от ситуации. Впрочем, полосы предполагали, что план быстро улетит по одному месту, отчего придется работать по обстановке, чего не хотел никто. Впрочем, в идеале было захватить или устранить вражеского командира, а также генерала-предателя, ежели последний там будет. Это заставит имперцев потерять инициативу, став легкими мишенями. К тому же, скорее всего, тихо сработать не получится, отчего придется столкнуться с силами врага. Точное их число неизвестно, но Маутнер предположил не менее 50-ков. Учитывая, что людей у полос маловато, даже если посчитать моих ребят, то можно будет заманить противника на заранее заминированные позиции. Хах, останется только заминировать их. В любом случае, сразу после отвлекающего подрыва, третья группа направится в лобовую, связывая имперцев боем и создавая ощущение вот-вот начавшегося штурма. Чем качественнее они сыграют свою роль, тем выше шанс, что мы, диверсанты, перебьем регулеров со спины. План даже звучит так, будто придется пару раз рискнуть своей задницей, не слишком довольным тоном озвучил я еще на этапе обсуждения. Нет, понятно, что у нас мало людей и мы не можем переть напролом, однако, я покрутил рукой, никто не находит, что в любой миг все может повиснуть на волоске. У вас будет трое магов, мрачно возразил мне Гаюс, то есть все отрядные. Это максимум, что можно реализовать. А что остальные силы второй? Поинтересовался Сидрин, мой лейтенант. Неужели они не могут предоставить поддержку, кроме черных полос, пусть хорошего и известного подразделения, но достаточно малочисленного? Одновременно с этой точкой будут браться две другие, ответил Маутнер. У капитана также был не слишком довольный вид. Кое-кто оттянется туда, но основные силы второй, восстанавливать укрепления подле ворот и совершить новую вылазку к центральному лагерю империи. Новое нападение, удивился я, не будем ждать их хода, а полезем сами. Война редко выигрывается в обороне, слабо улыбнулся Гаюс. Это пока предварительный план, он еще будет дорабатываться, но Логвуд, Эдли и Дейчер обозначили ему приоритет. Рискованно, негромко пробормотала Дунара, но замахала руками, как только на нее посмотрели. Все битвы рискованы, подвел итог сержант Лотер, но у нас нет другого выхода. Как и всегда, голос усача дрогнул, дав понять, что он сам предпочел бы именно какой-то другой вариант. И вот мы пересекли город, добравшись до северо-западной стены. По дороге встретили несколько патрулей и десяток гонцов. Взвод солдат быстрым шагом направлялся в сторону Кузнечной улицы. Их офицер перемолвился парой слов с Гаюсом, который ничего нам не сказал. Видимо, вопрос не стоил внимания. Возле садов, метрах в 300, размещался старый храм Триединства, подле которого мы и разделились. Я с Маутнером, всеми своими людьми, не считая Скай, и еще десятком его ребят, направились по западной стороне. Гаюс со Скай, Ирмисом и аналогичным десятком, по северной. Сержант Лотер с остальными остались минировать дома, чтобы обрушить их, привлекая внимание имперцев и давая нам шанс реализовать свой скрытый потенциал. По дороге я растянул защитный барьер на нашу группу, хоть это и оказалось не очень удобно, людей многовато. Киллера, единственная женщина в отряде капитана, заворчала было, что я впустую трачу энергию, но после моего молчаливого взгляда, пожала плечами, признавая целесообразность. Город все еще небезопасен, поддержал меня Маутнер. Удержание барьера требовало спокойствия, а потому меня потянуло в созерцательную меланхолию. Я оглядывался, подмечая небывалую пустоту Фирнадена, а также его запустение. То есть, ранее сложно было пройти достаточное расстояние, чтобы не услышать возню перебежчиков или чьи-то крики, не заметить дым костров или кучи гнилых, либо объеденных, трупов. Сейчас мертвецов убрали почти отовсюду, отчего остались только разрушения и следы прошедшей бойни. Я не был знаком с городом до начала войны, но он странным образом оказался мне близок. Пока еще не сроднился, но ощущал, что вскоре придет и это чувство. Интересно, если бы у меня был выбор, где бы я предпочел умереть? Дорога вскоре уперлась в ряды разграбленных домов. Широкие центральные улицы сменились узкими и тесными. Судя по грязи и мусору, тут долгое время заправляли перебежчики. Начали встречаться сгнившие, объеденные мертвецы, чей запах бил но обонянию, как удар молота. Большинство тел уже представляли собой скопище личинок, мух и червей. Даже извечные крысы не рисковали подобное жрать. Парни Маутнера старались не реагировать на них, но я все равно замечал эти взгляды и редкие гримасы. Мои люди уделяли трупам внимания не больше, чем куче навоза, оставшийся из-под коровы. Мы слишком привыкли к подобному за время осады. Ряды домов были абсолютно пусты, двери выломаны или открыты. Местами виднелась старая, засохшая кровь. Интересно, здесь кто-то прятался, кто-то оборонялся или перебежчики просто передрались друг с другом. А может, это солдаты второй прошли по этому местечку, выискивая спрятавшихся имперцев? Идущий впереди капитан поднял руку, отчего вся группа мгновенно остановилась. Я порадовался, что не забыл про барьер, однако порадовался тихонько, дабы не сбить его ненужной в данный момент эмоцией. Благо, что контроль успел наработаться, а потому я легко переключал свои состояния и мысли, почти не обращая на них внимания. Сапер Грайс обменялся с Маутнером жестами, чей смысл от меня ушел. К обсуждению присоединились другие полосы, но спустя десяток секунд вся их группа молчаливо двинулась в сторону от стены, хоть и оставаясь параллельно ей. Переглянувшись с Идрином, направились следом. Спустя пару минут я услышал шум. Кто-то что-то тащил, изредка негромко ругаясь на тоскольском. Ага, вот и причина задержки. Капитан аккуратно выглянул из-за угла, а потом жестом направил двух человек в обход, а еще двух, на крышу ближайшего дома. Сам, вытащив правой рукой короткий мушкет, а в левой зажав артефакт с неизвестными мне свойствами, принялся ожидать. Поймав мой любопытный взгляд, Маутнер слабо улыбнулся и пожал плечами. Было ясно, что объяснения будут позже. Впрочем, особых объяснений мне не требовалось. Ситуация оказалась максимально понятной. Дождавшись только ему известного мига, капитан вышел из-за угла и направился вперед, в сторону шума. За ним выдвинулось трое бойцов. Вместе с моей группой осталось еще четверо. «Я сдаюсь». Почти сразу раздался мужской крик. «Я не солдат, ничего не делал». Даже встретив своих врагов, он продолжал говорить на тоскольском, очевидно, попросту не зная иного языка. Изин, кстати говоря, знал язык империи, потому что иногда мне кажется, что я уже показал столько всего, что даже распоследнему идиоту не хватает только желания собрать мои странности в кучу, дабы понять, что никакой я не представитель гильдии магов вольных городов и Сауды в частности. На крик быстро последовал удар, а потом некоторое время слышались тихие переговоры, неразличимые с такого расстояния. Вскоре капитан и остальные ребята вернулись. Имперца с ними не было. Похоже, он остался там и в ближайшее время падальщики заполучат новый труп. Придурок, который отстал от своих, негромко поведал Маутнер. Мародерил поблизости, желая дождаться имперского штурма и присоединиться ко своим. Это он говорил, что отстал, вклинился Грайс. Но судя по запаху перегара, просто валялся пьяным телом где-то в подвалах, вот и не попался парням из второй, когда они зачищали этот район. Врать даже перед смертью, как это по-имперски, хмыкнула Киллера. Коротко обсудив ситуацию, группа ускорилась, ибо мы и так потеряли достаточно времени. Если упустим еще, то вся операция может посыпаться, как карточный домик. Однако и звуки проверить нужно было, вдруг там находилась засада или недобитки, готовящие диверсию, а может, часть сил имперцев, отпочковавшихся от укреплений в садах. В таком случае их допросы и устранение были бы жизненно важны для успеха всей операции.